приобщиться к подлинному бессмертию, в котором нет ничего ни иллюзорного, ни мистического. Ощущение связи времен – великая нравственная, гражданская, творческая, созидательная сила. Она не утешает человека иллюзиями, она дает ему не слепую веру, а мужественную, отважную уверенность в том, что от него самого и только от него самого зависит не исчезнуть бесследно, а остаться жить на земле. Бороздой, проложенной в поле, строкой, написанной в книге, сложенном им доме или сложенной им песне, в детях, которых он родил и воспитал, в уроках, преподанных им, если он учитель, или если даже он не учитель, но ему есть что сказать и чему научить младших. В тепле, добытом им из-под земли, или в тепле дружеского участия в судьбах тех, кто в этом нуждается. В письмах, которые он написал, и в письмах, которые он доставил, в хлебе, который он пек для людей, или в ролях, которые он сыграл для них на сцене. И если он помнит и чтит тех, кто до него пахал поле, складывал песни, писал книги, строил дома, воспитывал и учил детей, давал людям тепло, кормил их хлебом, сажал для них деревья, если он помнит и чтит надежды, горе, счастье, искания, труды, борьбу прошедших поколений, если они для него не умерли, а живы в его памяти, значит, и будущие поколения не забудут его, и он обретет бессмертие не в Боге, а в живой народной памяти. Конец книги. Август 1984 года. Читал Владимир Соловьев.